если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Видите, апостол Павел даже хотел, чтобы церковь знала о том, что служители пекутся о них. Я думаю, что хорошо, если наша молодежь тоже знает о том, что о ней кто-то переживает, что мы, руководители молодежи, переживаем о их духовном состоянии, о их благополучии в церкви, в доме, вот, во всех вопросах, чтобы они могли понимать, что у нас есть руководитель молодежи, которому не безразлично, как праздник пройдет, как пройдет кого-то день рождения, свадьба или собрание, или еще что-нибудь. Он думает, он переживает, он молится. Я думаю, что это нормальное положение. Так, да, братья? Вот в этом направлении нам и нужно мыслить, и в этом направлении нужно работать, чтобы нам угодить Богу. И наше попечение было, ну, известно и молодежи нашей, и очевидно. Мы сейчас попросим благословения, начнем наше общение. Ну, как обычно, мы проводим где-то приблизительно, ну, в среднем час с перерывом. Так мы будем и сегодня проводить. Вначале у нас пройдет слово назидания, вот, потом... Я даже сейчас могу немножко набросать вопросы, которые мы планируем сегодня. Слово назидание. Потом у нас пройдет отчет региональных и областных руководителей молодежи. То есть мы не будем каждого человека представлять для отчета. Если нам каждому человеку предоставить отчет, то сегодня день пропал у нас, братья. Согласны, да? Представьте себе, что каждый отчитается, это все. Это до обеда мы не управимся, но от этого назидания будет практически мало, успеха будет мало. Достаточно будет, чтобы поотчитались у нас, например, Донецкая, Ростовская, Луганская область, руководители молодежи отчитались, Ставропольский край и Краснодарский край. Никого не обошел, братья. Вот 5 человек, которые должны будут сделать небольшой отчет за молодежи, о жизни молодежи, проблемах. Улучшилось или ухудшилось у вас за этот год молодежи? Какие у вас есть дальнейшие планы, намерения? Там у нас по Ставропольскому краю нет ответственного. Вы выберите из среды себя, кто из вас отчитается за молодежь. Ну, если надо будет добавить, добавите. Так, после этого у нас пройдет еще одна беседа. «Успешная жизнь». Брат Александр Чмых проведет служение. Мы планируем на этом семинаре провести несколько уроков по спасению и избранию. Почему мы так планируем, братья? Мы увидели, что руководители молодежи многие неутвержденные, и на простые вопросы ответа дать не могут. Вот. А заблуждение сейчас сильно распространяется, и нам нужно знать четко основы своего учения, основы нашего спасения. Назовите его догматикой, как хотите, но мы несколько часов посвятим изучению этого вопроса. Для кого-то это будет просто повторение, утверждение. Появятся вопросы, можете задавать по этим вопросам. Я хочу сказать, что мы не апологетику будем проводить, защиту от лжеучений, а мы будем говорить о учении нашем, о том, что мы сами имеем, что, как учит Священное Писание. Вот на эти темы будем обращать внимание. Потом дальше у нас духовные проблемы руководителя молодежи, практический выход. То есть практический выход из духовных проблем. Вот этот будет у нас вопрос стоять. Дальше у нас работа с упавшими будет стоять вопрос. И связь поколений сегодня у нас вопрос будет стоять. Ну, пока на сегодня и все у нас. Вопросы и ответы. Вот это у нас на сегодня. Если у нас останется возможность, мы еще какой-нибудь из вопросов поставим. Если у вас появятся какие-то вопросы по служению среди молодежи, вы можете подать сюда записочками или пожелаете, чтобы какую-то тему можно было обязательно разобрать среди руководителей молодежи. То же самое скажите, мы обсудим и как-то мы обратим на это внимание. Ну а сейчас попросим благословения, потом мы споем. У нас будет кто у нас? Славик, ты, да, за пение ответственный, за пение. Вот, пожалуйста, это на тебе лежит. И приступим к служению. Пожалуйста, помолимся. Бог наш, Отец Небесный, Во имя Иисуса Христа на это место мы собрались, чтобы нам прославить Тебя, поклониться Тебе, выслушать все, что Ты хочешь сказать нам, чтобы нам самим, Господи, ободриться и совершать служение пред лицом Твоим, как Ты и поручил нам, через братьев, через церковь. Дай нам, Господи, способность, чтобы наше служение было благоприятно святым и угодно Тебе, Богу нашему. И вот в нашем общении сегодня и завтра Ты направ нас на пути правды ради имени Твоего. Те братья, которые будут излагать тему, проводить беседы, Ты пошли, Господи, способности, Духа Святого исполни мудрости, чтобы мы могли так провести эти вопросы, эти беседы, чтобы для нас было доступно, ясно, мы могли понять и радоваться, как получивший великую прибыль от Слова Твоего. Помоги, Господи, чтобы мы могли возрастать в служении Тебе, и, вернувшись в свои места, молодежь могла увидеть, что мы несем попечение, наше служение стало еще лучше. Да будет прославлено и возвеличено имя Твое, Святой наш Бог. Аминь. Аминь. Пожалуйста, поем.